Огромное здание собора затмевало множество звезд. Оно заслоняло большой участок неба, гораздо больше, чем Заистрийские горы, пока Ршава не приблизился к ним вплотную. Перед ним и позади него шагали люди с факелами, освещая дорогу. — Давай, пошевеливайся, — велел охранник таким тоном, каким обратился бы к опасному зверю, готовому при первой же возможности обернуться и укусить. — А ведь я готов. Не без гордости подумал Ршава. Факелы, толстые ароматические свечи и бесчисленные лампы с оливковым маслом освещали притвор собора почти столь же ярко, как дневной свет. Почти. Дневной свет происходил только от одного источника — солнца. Сейчас же все эти лампы, факелы и свечи отбрасывали на стены миллионы теней, которые плясали, трепетали, извивались и накладывались друг на друга. Свет был ярким, но не дневным. «Пошевеливайся!» — вновь услышал Ршава и повиновался. Путь из притвора в сам собор оказался переходом от света к почти полной темноте. Возле алтаря горело 6 больших восковых свечей, здесь и там зажигая искорки отражений на мозаике купола. Но свечи, независимо от их размера, никак не могли осветить огромное пространство под этим куполом. Огоньки же свечей бросали золотые искорки на богатое одеяние вселенского патриарха. Когда Созамен призвал собравшихся к порядку, в его голосе все еще звучала печаль. Он не хотел приговаривать Ршаву. Но когда желания патриарха вступили в конфликт с тем, что он считал своим долгом, он исполнял долг. «Мы собрались сегодня вечером по делу святейшего Ршавы, бывшего священника из столицы, бывшего прилата Скопенцаны, который отказался отвергнуть убеждения, признанные еретическими недавно собравшимся синодом», — начался замен. «Святейший отец, хотите ли вы отречься от своих заблуждений и вернуться в лоно истинной и ортодоксальной веры?» «Я не считаю их заблуждениями и не отрекусь от них», — твердо произнес Ршава. Ко всему прочему, он не думал, что отречение принесет ему хоть какую-то пользу. Если он отречется, священники возрадуются за его душу и выдадут его Стилиану, чтобы уж светские власти смогли казнить Ршаву за преступление против имперских законов. Услышав его слова, собравшиеся в соборе выдохнули. Вселенский патриарх подал знак кому-то, кого Ршава не видел. Тот шагнул вперед и загасил бронзовым колпачком одной из свечей. Созамен опять подал знак, и невидимый хор в полумраке запел. «Анафема еретику, да будет он отлучен, да будет он повергнут во мрак, да будет так!» Превосходное исполнение леденящее контрастировало с ужасными словами. Ршава считал себя человеком твердым, но здесь он невольно содрогнулся. «Этот приговор посылал его туда, где я уже нахожусь», — подумал он и выпрямил спину. «Отречешься ли ты от своего заблуждения о том, что сила Фосса ослабла в этом мире, в то время как сила Скотоса возросла?» — попросился замен. «Я не считаю это заблуждением и не отрекусь от него», — повторил Ршава. Он знал, как будет проходить эта церемония, и знал, как она закончится. Точнее, знал, как ей положено закончиться. Однако он задумал несколько иную развязку. Почти невидимые священнослужители еще раз вздохнули. Был ли этот вздох печалью или предвкушением? Ршава знал, что он по этому поводу думает. Однако жест Созамена был, несомненно, полон печали. Священник с колпачком погасил еще одну свечу. Хор снова пропел: «Анафема еретику! Да будет он отлучен, да будет он отвергнут во мрак! Да будет так!» Еще трижды Созамен предлагал Ршаве вернуться к ортодоксальной вере и отречься от новообретенной веры в Скотоса, и трижды Ршава отказывался. Колпачок погасил 3 свечи, и хор трижды пропел анафему Ршаве. В соборе осталась гореть только 1 свеча. Созамен задал последний ритуальный вопрос. Ршава ответил не сразу. Когда пауза затянулась, патриарх с надеждой переспросил. — Святейший отец! Он, несомненно, полагал, что хотя бы в последний момент душу Шавы удастся спасти. Но Шава отнюдь не считал, что его душа нуждается в спасении, полученном от священников, подобных тем, кто здесь собрался. Он был занят кое-чем другим. Озаботившись заблаговременно, он улыбнулся невольному совпадению, чтобы ему не могли помешать. Последний вопрос у замена поторопил его. Когда Шава дошел до места, после которого мог говорить, он ответил. — Извините, Пресвятой Отец, я не считаю мою доктрину заблуждением и в последний раз отвечаю, я не отрекусь от нее. — Воистину, в последний раз. Печально согласился Сазамен. С той же печалью он в последний раз подал знак священнику с колпачком, тот в последний раз воспользовался им, и собор погрузился во мрак. В последний раз хор пропел «Анафема еретику! Да будет он отлучен, да будет он отвергнут во мрак, да будет так!» Едва наступила тьма, Шава не стал тратить время зря. Он начал произносить заклинание, когда последняя свеча еще горела, и дошел до середины, когда патриарх задал последний вопрос. Сузумену пришлось ждать, пока Шава тихим шепотом произносил первую часть заклинания. Не завершив ее, он не мог ответить. Затем, отказавшись признать, что он заблуждался, Шава быстро договорил остальное, и всего через секунду после того, как погасла последняя свеча, он прошептал «Да свершится!» И как в той гостинице, в городе восточнее столицы, из его пальцев потекла тьма. Это была истинная тьма. Тьма, как враг света, а не всего лишь его отсутствие. Та самая тьма, которую получаешь, призывая Скотоса вместо Фоса. Она поглощала свет, поглощала само понятие «видеть». В той гостинице Ршава произнес это заклинание ради эксперимента узнать, на что оно способно. Теперь он-то знал. Для тренировки Ршава произносил заклинание со множеством вариаций, какие только приходили ему в голову. И сейчас вложил в него всю свою силу, а, может быть, и силу темного бога, добавившуюся через него. После завершения церемонии отлучения послушникам и священникам полагалось быстро обойти собор, зажечь лампы, факелы и свечи, залить огромное здание светом, чтобы показать приговоренному, чего он лишился навсегда. Наверное, они уже начали это делать. Но как они могли продолжать, когда тьма затопила даже факел у них в руках? Их тревожные возгласы прозвучали в соборе первыми. Первыми, но далеко не последними. «Свет! Где свет?» — крикнул кто-то. Свет потерпел поражение. Шава ликовал. Он едва не выкрикнул эти слова, но в последний момент спохватился. Зачем подсказывать врагам, где он и что делает? «Колдовство!» — пронзительно завопил кто-то. «В соборе рыщет Скотос!» — добавил другой. Его вопль, если воспользоваться ведеской пословицей, пролил духи в суп. Шаве кто-то протянул руки. Прилад подумал, что это один из тех чародеев, которые привели его сюда, из тюрьмы, или один из охранников. Кем бы тот ни был, в непроницаемом мраке он слепо пробрел мимо Шавы и кого-то схватил. «Ха! Попался!» — воскликнул маг или охранник. Завязалась потасовка. Неподалеку другой маг начал вполголоса произносить контрзаклинание. Шаву такое совершенно не устраивало, поскольку могло лишить его защиты. Он ткнул пальцем в ту сторону, откуда доносились торопливые негромкие слова. «Проклинаю тебя, маг!» — яростно прошипел он. «Проклинаю насмерть!» Голос смолк. Маг застонал, и Шаву услышал звук упавшего тела. Если у чародея и имелись какие-нибудь амулеты, сейчас их оказалось недостаточно. Да, свет потерпел поражение. Ему снова захотелось крикнуть это, и он вновь заставил себя промолчать. К тому же, пусть он больше не верил в силу света, Шава все еще нуждался в нем, хотя бы в слабом, чтобы сбежать. Он прошептал другое заклинание, чтобы рассеять абсолютную тьму перед своими глазами, но только перед своими.